Ин. Часть 65. Субботнее утро выдалось особенно погожим. Именно в такие погожие деньки обитатели Лос-Анджелеса ощущают, как прекрасна жизнь в их городе, вопреки всем землетрясениям, расовым мятежам, наводнениям и пожарам. Действительно, Лос-Анджелес был просто прекрасен. С кристально чистых небес щедро поливало своими лучами землю ласковое солнце, покачивались обрамляющие город пальмы, вздымались заросшие травой холмы, буйная зелень и величавые горы радовали глаз. Лаки не спалось. Встав с постели чуть свет, она вышла на террасу спальни полюбоваться на океан и, постояв несколько минут, решила пробежаться по берегу. Она быстро надела шорты и гимнастический свитер, спустилась вниз и побежала вдоль полосы прибоя. Через полчаса Лаки оказалась у дома Алекса. Она остановилась, приплясывая на месте и не понимая до конца, что ей здесь понадобилось. Крутые каменные ступеньки вели вверх к выступу, на котором стоял особняк. Мысль навестить Алекса пришла ниоткуда, сама по себе. Правда, было еще рановато, а вдруг он спит или привел к себе на ночь Тин Ли? А, была не была. Калитка у подножия лестницы оказалась не запертой. Это ли не знак того, что гостям здесь рады в любое время? Она побежала вверх, перемахивая через две ступеньки. Когда Лаки выскочила на верхнюю площадку, ее сердце было готово выпрыгнуть из груди, и не хватало дыхания. На секунду Лаки остановилась. «Что ты делаешь?» — зазвенел в ее сознании слабый голос. «Зачем дразнишь его? Ты оттолкнула его, и он ушел, а сейчас снова тянешь к себе?» «Вовсе нет. Он нравится ей всего лишь как друг и собеседник, и незачем примешивать к этому секс. Всего лишь мужчина-друг, чисто платонические отношения. Что тут такого?» «Платонические? Черта с два! Тебя по-настоящему тянет к нему! Нет! Да, Лаки, да, не отпирайся!» Наверху лестницы оказалась еще одна калитка. Отодвинув засов, Лаки открыла ее и ступила на его территорию. Алекс сидел на террасе, вокруг него в творческом беспорядке располагались портативный компьютер, кипы листов киносценария, газеты, большая кружка кофе, бокал апельсинового сока, тост на блюдечке и кукурузные хлопья. «Эй!» — помахала она рукой, подходя ближе. «Я к тебе с визитом не ждал?» Алекс ошеломленно взглянул на нее, однако в следующий момент его рот расплылся в широчайшей улыбке. «Лаки!» — воскликнул Алекс. «Это самая приятная неожиданность в моей жизни!» «Решила пробежаться по пляжу и незаметно добежала до твоего дома», — сообщила она, как бы между прочим. «В этом доме кофе варят на одного или для меня найдется чашечка? Садись, сейчас позову домоправительницу». Он нажал на звонок, и тут же перед ними, как из-под земли, с недовольным видом появилась японка. «Еще одну чашку юки». Бессильно опустившись рядом с ним в легкое кресло, Лаки с наслаждением вытянула свои длинные загорелые ноги. «А я и не знал, что ты спортсменка», — заметил Алекс, заметно оживившийся с ее приходом. Стоило ему ретироваться, как Лаки сама пожаловала к нему. Она засмеялась. «Никакая я не спортсменка, просто нужно было выпустить пар, слишком много накопилось за последнее время». «Наверное, для этого есть способы и получше», — проговорил он, отодвигая сценарий в сторону. Юки принесла еще одну чашку и наполнила ее кофе. Лаки осторожно отхлебнула обжигающую черную жидкость. «Дождаться не могу понедельника, чтобы снова отправиться на студию», — призналась она, снимая темные очки и кладя их на стол. «А я жду не дождусь начала съемок «Гангстеров», — поведал о своей мечте Алекс. «Сейчас мне почему-то особенно нравится делать фильмы. Со мной такого никогда еще не было». потому что для тебя это настоящая отдушина. Ты права, — погрустнел он. Иногда меня донимает мысль, от чего я бегу. Зачем мне отдушина? Отношений с матерью практически никаких, ни жены, ни детей. Строго говоря, у меня вообще нет близких. Фильмы — это твоя жизнь, — твердо произнесла Лаки. А актеры и операторы — твоя семья. Опять верно, — кивнул он, с хрустом откусывая ломтик тонкого тоста. Знаешь, я, наверное, один из немногих режиссеров, которые по-настоящему любят актеров. До сих пор помню одного продюсера. Как-то раз обедал я с одним талантом, а после подходит ко мне этот продюсер и говорит таким голосом, словно вот-вот в обморок хлопнется. «Неужели ты ешь с актерами?» Словно они микробы какие-то. «Я тоже люблю актеров», — тихо произнесла Лаки. «А за одного даже замуж вышла, только вижу в них людей слегка ущербных и отчаянно нуждающихся во внимании». «Ты в каждом человеке способна разглядеть ущербность», — заметил Алекс. «Тебе следовало стать психоаналитиком». «Из меня вышел бы неплохой специалист», — согласилась Лаки, украдкой беря со стола оставшийся кусочек тоста. «Ну как?» — вдруг поинтересовался он. «Расскажешь мне, что у тебя получилось с той французской проституткой?» «Что получилось?» «Она утверждала, что не спала с Ленни». «Ах, вот как! Я верю ей. Ей нет никакого смысла обманывать меня. Она была уверена, что ей платят за то, чтобы добыть с ее помощью скандальные снимки Ленни для какого-нибудь журнальчика. И была немало удивлена, когда он не поддался ее чарам. А чар у нее, доложу я тебе, больше, чем достаточно. Она просто неотразима». Алекс посмотрел на нее с нескрываемым любопытством. «Откуда это тебе известно?» «Я выписала ее. По моему вызову она прилетела сюда в качестве подарка на день рождения Джонни Романо». Лаки не уставала поражать его. «Что ты сделала?» «Джонни?» «Был мне кое-чем обязан, а потому согласился сыграть придуманную мною роль». «Соблазнительная блондинка? Она самая. То-то мне показалось знакомым ее лицо». «Как? Ты знаешь ее? Он привел ее с собой на читку. А разве ты ее не заметила? Нет, к тому времени, когда я пришла, Джонни уже не было». «Так вот, она была с ним!» Лаки иронично усмехнулась. «Спелись, значит, надо же! Джонни влюбляется в проститутку. Даниэла должна была улететь в Париж уже на следующее утро. Как видишь, не улетела. А как поживает твоя мать?» — спросила Лаки, подливая себе еще кофе. «Давно с ней не виделся. Почему? Помнишь наш недавний разговор? С твоей помощью я заново взглянул на многие вещи. Ты права. Даже если мне не хочется с ней видеться, я не должен винить себя за это. Вот видишь, ты все же усваиваешь кое-что полезное». «Доминик не самая лучшая мать в мире», — добавил Алекс, помрачнев при воспоминании о своем искалеченном детстве. «Научившись понимать человеческие слабости, ты научишься лучше строить отношения с людьми», — философски изрекла Лаки. «Воспринимай ее такой, как есть, и она перестанет доставлять тебе беспокойство». «Ты еще не знаешь, какой фокус она недавно выкинула. Задумала, видишь ли, женить меня на Тин Ли, а добилась лишь того, что для Тин Ли нет больше места в моей жизни. Вот к чему приводят все ее хитрости». «Тин Ли показалась мне очень милой», — задумчиво проговорила Лаки, машинально откусывая еще кусочек тоста. «И еще мне показалось, что она просто обожает тебя. Да, она очень мила и терпелива, как утверждает мой психотерапевт, у которого я, кстати, уже полгода не был. То, что я поддерживал отношения только с азиатками, имеет глубинную причину. Вот как? Интересно, и в чем же эта причина?» «Она уже не играет никакой роли, потому что теперь, когда в моей жизни появилась ты, я понял, что и старая добрая американка далеко не самый худший вариант». Она бросила на него вопросительный взгляд. «Старая?» Он смущенно засмеялся. «Ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду. В таком случае весьма польщена». Несколько минут они сидели в молчании, которое нисколько не тяготило ни одного из них. «А ты, Лаки, что чувствуешь ты?» Она взяла со стола и вновь водрузила на нос темные очки. Не надо было, чтобы он видел сейчас ее глаза. «Относительно нас с тобой ничего хорошего. Я переспала с тобой лишь для того, чтобы расквитаться с Ленни, а теперь выяснилось, что квитаться с ним было не за что, так что настроение довольно паршивое». У Алекса настроение было не лучше, особенно после того, что она только что сказала. Его уже тошнило от всех этих оправданий и оговорок. «Но ты ведь, кажется, все равно не собиралась подаваться в монахини?» — несколько раздраженно спросил он. Но Лаки не так легко было заставить утратить самообладание. «Слишком скоро это произошло, Алекс», — тихо ответила она. Он резко встал. Нужно было срочно менять тему разговора. «Что ты сегодня делаешь?» Она неопределенно пожала плечами. «Никаких конкретных планов, а ты?» «Почитаю сценарий, потом, может быть, схожу в зал, потренируюсь. Кикбоксинг помогает по-настоящему размять мышцы. Когда-то я регулярно им занимался. Я и сама не прочь попробовать. Давай потренируемся вместе». «Согласна. Тогда через час я за тобой заеду». Она легко вскочила с места. «У меня другое предложение. Отвези меня домой и подожди, пока я соберусь. Что-то расхотелось бежать обратно». Он неодобрительно покачал головой. «Дыхалка-то у тебя на нуле. Твоими устами глаголит истина». Посмотрев друг на друга, они расхохотались от души. Проснувшись, Венера тут же ощупала постель рядом с собой и почувствовала неизъяснимое блаженство, обнаружив, что Купер никуда не пропал. Он мирно посапывал рядом. Она повернулась на бок, уютно прильнув к его широкой спине. «Знаешь, — промурлыкала она, — ты не просто великий любовник, ты еще такой теплый, мягкий, тебе никто еще этого не говорил». «Невероятно, не правда ли?» — пробормотал он спросонья, тоже поворачиваясь, чтобы покрепче прижать ее к себе. «Что?» — спросила она, нежась на его сильной руке. «Ты отвадила меня от других женщин, я полностью излечился, ведь это же все равно, что отучить от выпивки алкоголика». «Одна рюмка, и я оторву тебе яйца», — пригрозила она. Купер попытался сесть в постели. «Ты слишком много времени проводишь с Лаки», — недовольно заворчал он. «Узнаю ее словечки». «А что тут плохого? По-моему, Лаки женщина, что надо. Я и не говорю, что плохая, только вот ругается, так что уши вянут». «Не узнаю тебя, Куб. Всю жизнь был бабником, а тут вдруг такой святоша, что того и гляди, нимб над головой засияет. Женщины созданы не для того, чтобы ругаться. У них другое предназначение. Брось, не спеши». Венера закинула на него ногу и поудобнее пристроилась к мужу. «Знаешь, чего мне хочется?» — нежно проворковала она. «Чего, милая?» — спросил он, поглаживая ее платиновые волосы. «Ребеночка настоящего, нашего с тобой ребеночка!» — торжественно произнесла она. «Вот чего!» «Не ты ли всегда говорила?» «Знаю, знаю», — раздраженно перебила она. «Да, я говорила, что не хочу ребенка, но в последнее время я много думала. Знаешь, что я придумала? Сразу после гангстеров давай-ка сделаем ребеночка». «Отчего ж не попробовать? Может, что-нибудь и получится», — неуверенно промямлил он. «Что-нибудь?» — нетерпеливо воскликнула она. «Очнись, Купер! Да у нас с тобой получатся самые красивые дети на свете!» «Так все-таки ребенок или дети?» — настороженно уточнил он. «Сначала я думала об одном, а потом подумала, что и второй не будет лишним». «Один или двое?» — шутливо промычал он, сгробастав ее за груди. «Значит, Все это достанется ребенку, а мне что? Будете с ним пользоваться по очереди. В таком случае сейчас моя очередь, — объявил он и жадно припал к ее соску. Задребезжал внутренний телефон. «Возьми ты, Купер», — попросила Венера, отстраняясь от него. «Ну, дом-то твой, наш», — поправила она его, протягивая руку за халатом. «Считай, что с этой минуты ты снова здесь квартируешь, во всяком случае на кровати». «Вот ведь хитрая женщина», — пробормотал он, поднимая трубку. «Да? Мистер Тернер? Тут брат мисс Венеры стоит, говорит, что по важному делу». «Твой братец», — шепотом сообщил Купер. «И когда этот гад Эмилио успел приползти обратно? Ей и самой не верилось, что он вернулся так скоро». «Чего ему надо?» — нахмурилась она. «Охранник говорит, что у него к тебе что-то срочное. Может, ты побудешь рядом, когда я буду с ним разговаривать? Ладно, но только я за себя не отвечаю. Не удивляйся, если я спущу этого толстожопого с лестницы. Как раз то, что нужно. Пора бы, наконец, дать Эмилио хорошего пинка, чтобы он насовсем вылетел из моей жизни». Санто проснулся от душераздирающей зубной боли. Он пожаловался матери, надеясь вызвать у нее сочувствие. Однако та оставалась холодной, как камень. «Умираю», — скулил он, потирая щеку. Она позвонила зубному врачу и записала сына на срочный прием. «Отвези меня к нему, мам!» «Нет, черство», — отрезала она, — «сам поедешь. Ты наказан. Вот когда научишься уважать меня, тогда и я начну тебя уважать. Старая глупая корова! Да как можно тебя уважать, если у тебя только и хватило ума выйти замуж за такого сморчка-неудачника, как Джордж?» «Значит, не повезешь?» — спросил он с вызовом, надеясь пробудить раскаяние в ее душе. «Я сказала нет, Санто», — ответила она, даже не взглянув в его сторону. Ну и пошла в жопу. Во всяком случае, у него есть повод выйти на улицу. Он взлетел по лестнице, схватил куртку и распечатанное на принтере письмо Венере, которое сочинил ночью. Санто 3 часа подряд тюкал по клавишам, подбирая нужные слова. В конце концов, письмо получилось сжатым и четким. Мать позвонила снизу по домашнему телефону, чтобы подогнать его. Выходить нужно было немедленно. Дантиста вызвали на работу исключительно ради Санто. Больше пациентов на сегодня не было. Он дернул дверь кладовки, убедившись, что она надежно заперта. «Пока!» — крикнул Санто, проходя мимо открытой двери в столовую. Никто не ответил. «Ну и пошли вы все!» Очень скоро он напомнит им о своем существовании, да так, что не обрадуются. Сняв очки, Джордж уставился в окно, наблюдая, как уезжает Санто. «Что он делает целыми днями?» — поинтересовался отчим. «Работает на компьютере», — ответила Донна. «Над чем? Не знаю, никогда не спрашивала его об этом», — отхлебнула она кофе. «Ему явно нужна квалифицированная помощь. Знаю». Джордж кивнул, очевидно погружаясь в размышления. «Я узнаю, как попасть к хорошему психиатру». Донне эта идея не совсем пришлась по вкусу. Женщина и представить себе не могла, что Санто беседует с совершенно посторонним человеком, обсуждая с ним их семейные дела. Сейчас она сочла за лучшее не спорить с Джорджем. И все же, когда Донна вернется с Сицилии, окончательное решение будет за ней. «Ах да!» — словно только что вспомнила она. «Чуть не забыла. Позвонил один из моих братьев, сказал, что отец болен. Мне нужно слетать на Сицилию. Наверное, лучше всего вылететь в понедельник. Что с ним? Сердце. Мне поехать с тобой? Нет, ты оставайся здесь и присматривай за делами». «Если ты так уверена...» «Да, уверена!» — наступило молчание. «Кстати...» Снова заговорила Донна, на сей раз самым невинным тоном. «Ты ничего не брал из моего сейфа? У меня и в мыслях не было лазать в твой сейф, Донна. Что я в нем забыл? «А в чем, собственно, дело? Что-нибудь пропало?» «Не то чтобы пропало. Наверное, засунула куда-нибудь в другое место. Ничего найдется». Джордж поднял газету и снова принялся за чтение. «Я буду наверху», — предупредила его Донна. «Если Джордж не лазал в ее сейф, то кто же? Неужели Санто? Не мог ли он взять фотографии и пленку? Нет, ему даже не было известно, что у нее есть свой сейф, и все же проверить его комнату не помешает». Выйдя от зубного, Санто сразу же поехал к дому Венеры Марии. Попетляв немного, он остановил машину на противоположной стороне улицы и несколько минут сидел, наблюдая за домом. Будка охраны располагалась у самого входа на территорию поместья. Он видел мужчину средних лет, который, сидя в этой конуре, с интересом читал какой-то журнал и хрустел яблоком. На боевом посту, прямо-таки зоркий сокол. Ну и охрана у Венеры. Она что, специально выискивает таких веслоухих придурков? Санто знал одно потайное местечко на задворках, где на территорию особняка можно было пробраться без малейших проблем. Никто ни разу не засек его там. Конечно, делать это средь бела дня несколько рискованно, но разве есть у него другой выход? В любом случае, откладывать это дело больше нельзя. Пора этой шлюхе узнать, с кем она имеет дело. Вот прочитает письмецо, тогда поймет, что и на нее найдется управа. Венера заслуживала наказания не менее жестокого, чем то, которому подвергся он, и кому, как не ему, наказать ее. Комната Санта выглядела гораздо опрятнее, чем в ту кошмарную ночь. Вообще-то для подростка он был довольно аккуратен. Ни мерзких афишек с полуголыми бабами на стенах, ни разбросанных по полу грязных шмоток, ни наркотиков. Донна присела на край его постели, задумавшись о трех других своих детях. Все они покинули отчий дом. Ей не хотелось, чтобы и Санто покинул ее точно так же. В сердце матери он по-прежнему оставался маленьким, ее крохотным милым мальчиком. Ведь если разобраться, у нее больше никого не было. Санто — единственное ее сокровище, и она безумно любила его. Но почему он так горько разочаровал мать? Как он мог? Сантино, наверное, в могиле перевернулся бы, узнав о нынешнем поведении своего сына. А может, все дело в Джордже? Может, это он заставляет ее быть слишком строгой с сыном? С утра до ночи талдычит, что нужно быть твердой до конца, не давать Санту спуску. Однако что толку в подобном воспитании, если оно только оттолкнет его от матери? Все что угодно, только не это. Донна заметила, что Санто оставил компьютер включенным и подошла к столу, чтобы выключить его. На экране был набран какой-то текст. Она наклонилась и стала читать. «Потаскуха! Дырка грязная! Лижешь у кого ни попадя! Ненавижу тебя, дрянь!» О, Господи, кому же это адресовано? Неужели ей? Ее прошиб холодный пот. «Приехали! Санто, ее кровиночка!» — восстал против нее.